Представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе 17 ноября выступил с предзаявлением, в нем отмечается. 27 октября, всего несколько дней спустя после вспышки скандального происшествия вокруг Пакенхе и Чесунсир, южнокорейские власти заявили о готовности спешить с заключением с Японией соглашение о защите военных информаций. На деле 1 и 9 ноября в Токио и Сеуле проходили деловые встречи между южнокорейскими властями и японскими самураями, на которых обсуждены основные содержания указанного соглашения. А 14 ноября в Токио состоялся третий раунд деловых контактов между ними, на чем парафировали проблемное соглашение. Еще в 2012 году при властвовании Ли Минбака южнокорейские правители втайне протащили в Совете министров проект соглашения с Японией о защите военных информаций, но скоро им пришлось взять его обратно, повинуясь решительному протесту всех прослоек общественности. Позже они неоднократно сидели с американским и японским патронами для обсуждения вопроса совладения военными информациями о Корейской Народно-Демократической Республике. И в декабре 2014 года заключили американо-японо-южнокорейский контракт о защите военных информаций с оговоркой обменять с Японией информациями через Соединенные Штаты Америки. А клика Пакенхе, ратуя за поворот от косвенного пути обмена информациями в прямой, с головой ушла на заключение с Японией соглашение о защите военных информаций. В эти дни она со ссылкой на ядерную и ракетную угрозу со стороны Северной Кореи всячески пытается поставить точку соглашению с Японией. Южнокорейско-японское соглашение о защите военных информаций, по всей вероятности, стимулирует сколачивание захватнического американо-японо-южнокорейского военного альянса и разработку американской системы противоракетной обороны. Тем не менее, оно предоставит японским реактивирам, наровившим шансы реагрессии, юридический залог для соучастия в спровоцировании войны против КНДР. И тогда Южная Корея превратится в двойную колонию США и Японии, в аванпост для агрессоров. Как показывать действительность, Пакенхе – очаг всех зол и исток всех бедствий нации. Все корейцы и миролюбивые люди нашей планеты должны пресечь попытку южнокорейских властей заключить с Японией соглашение о защите военных информаций, дать сокрушительный удар по дышащей на ладан клике Пакенхе и вести усиленную борьбу за мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, подчеркивается в предзаявлении представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.